Глава 12. К завтраку решила спуститься, чем очень порадовала маму. Отца не застала, с утра он уехал в офис, но она ему обязательно доложит. Что ж, пусть думают, что бойкот закончился, и у нас снова все хорошо. Но за платьем не поеду, обойдусь тем, что есть. Слава богу, шкафы ломятся от одежды. Поездка в торговый центр — еще один способ справиться с депрессией, и я довольно часто им пользовалась. Бывало, по целым дням бродила от бутика к бутику, не потому что мне нужны были новые платья или джинсы, а с целью избавить себя от посторонних мыслей. Когда что-то особенно нравилось, покупала. Теперь, оглядываясь назад, мне жаль так неосмотрительно потраченного времени. Зато проблем с тем, что одеть, у меня нет. Многие вещи до сих пор лежат и ждут своей очереди. А поскольку я всегда предпочитала вещи в классическом стиле, не стоит волноваться, что они выйдут из моды. Плюс ко всему не собираюсь наряжаться перед женихом. Интересно, что сегодня вечером решат делать Тимур с Женей? Наверное, пойдут гулять, осматривать достопримечательности. Будут разговаривать, держаться за руки, обниматься, возможно. А вечер закончится в номере Тимура. Не сегодня, так завтра. Это лишь дело времени. А точнее, нескольких дней, потому что девчонка уже попала под его обаяние. На минуту я снова перенеслась в Париж. Там теплее сейчас, и в воздухе витают совсем другие ароматы. Совсем другие, когда он рядом. Помотала головой, чтобы избавиться от наваждения. Никаких мыслей о прошлом. Я же решила. И у меня теперь есть цель. Даже две. Сбежать, уклониться от навязанной женитьбы и самой зарабатывать. Получится ли? Раздался стук в дверь. Очень кстати, потому что вырвал меня из вязкой трясины невеселых размышлений. С моего разрешения в комнату вошла та женщина, которая приносила обед накануне, и сообщила, что меня ждут внизу. Сейчас я выяснила, что ее зовут Мария. Ладно, даже хорошо, поеду, развеюсь. Протасов расхаживал взад-вперед и о чем-то размышлял. Мое появление отметил сдержанным кивком. Одет был в серый костюм с галстуком и смотрелся в общем и целом как друг отца, один из таких же бизнесменов, разве что помоложе. Если в прошлый раз я уловила сходство с акулой, когда он улыбался, теперь, когда молчал, сжав тонкие губы в полоску, появилась новая ассоциация — с ястребом. Из-за выражения лица и чуть длинноватого заостренного носа. Я поздоровалась, он ответил тем же, и мы покинули дом. В молчании дошли до машины, Мерседес представительского класса, и уселись в нее. Мужчина старался быть галантным, даже улыбнулся, но взгляд оставался холодным. Впрочем, мне все равно, так же, как и то, какой ресторан он выберет. Без разницы. Выехали и покатили по городу. «Очень рад, Яна, что на этот раз ты решила выглядеть так, как подобает твоему положению», — сказал вдруг Протасов. Я повела плечом, решив оставить его замечание без ответа. В салоне воцарилось напряжение, да еще запах чужого парфюма раздражал. Совершенно не мой аромат. «В какой ресторан едем?» Спросила лишь для того, чтобы слегка ослабить гнетущую атмосферу. «В Золотой Феникс». Я нахмурилась. «Знаешь это место? Бывала там?» Протасов посматривал, ждал ответа. «Ни разу там не была», — произнесла сдержанно. «Я тоже. Он недавно открылся. На месте старого кинотеатра. Мне сказали, это самый модный сейчас ресторан». «Возможно, так и есть». А еще этот ресторан принадлежит семье Тимура. Прочитала в отчете, когда его только представили. Огромный клуб, выстроенный рядом со старой площадью. Два этажа. Ресторан с живой музыкой, бар, ночной клуб. В ресторане якобы фонтаны настоящие позолотой отделаны, а по воде плавают черные лебеди. Надо же случиться такому совпадению, что мы едем именно туда. И ведь знаю прекрасно, что Тимур сейчас во Франции. И вообще не факт, что там появляется. Это ресторан семьи, не конкретно его. А все равно страшно заходить. Протасов ухватил под локоть, и я вздрогнула, потому что его пальцы оказались неприятно цепкими и очень холодными. Мы как раз сдали верхнюю одежду в гардероб, и теперь я жалела, что на мне платье с открытыми плечами. Довольно длинное, ниже колен, с наглухо закрытым воротом. Только вот не подумала, что рукав будет настолько необходим. Учту на будущее. Улыбчивый администратор подскочил и со всей любезностью повел нас к нашему столику. Еще раз напомнила себе, что Тимура здесь нет и быть не может, а потому начала осматриваться. Фонтаны действительно присутствовали, покрашены под золото не более. Не совсем они дураки, чтобы растрачивать деньги на такую ерунду. А вот лебедей нигде не видно. Тут кто-то явно преувеличил. Если только в другом зале. Приятный аромат, приглушенный свет, ненавязчивая фоновая музыка — это все на уровне. А еще очень высокие потолки. Вообще много пространства. Первый этаж объединен со вторым. Туда ведет большая лестница, скорее всего, там еще один зал для посетителей. Мы сели за один из столиков и принялись делать заказ. Пробежалась глазами по меню и усмехнулась. Похоже, пользуясь тем, что место популярное, семейство решило немного подзаработать. Утка по-пекински почти 15 тысяч, когда точно такое блюдо я видела за 6. И то был ресторан не из самых дешевых. «Яна выбрала?» — обратился ко мне Протасов. «Да. Решила, что закажу эту утку, заодно сравню вкус. Посмотрим, насколько хорошо их шеф-повар знает свое дело. А еще возьму парового камчатского краба в соусе из шампанского и рыбный суп «Зупа Дипеша». Отец сказал, деньги для, как его там, Дениса Альбертовича — не проблема. Что ж, пусть немного потратится». «Какое вино предпочитаешь?» — продолжил допрос жених. «Я не пью, Альберт Денисович». Специально перепутала имя. Вдруг захотелось увидеть реакцию. Наверняка мужик тщеславный, они все такие в окружении отца. Другой бы просто не пробился в бизнес. Слишком много сложностей, а тщеславие подогревает как ничто другое. «Меня зовут Денис Альбертович, Яна», — сдержанно ответил Протасов. «Извините, перепутала». Улыбалась лучезарно, а сама следила за его лицом. «Этот точно тщеславный. Не понравилось, что я его так назвала, но не подает вида. Плохо, что сдержанный. Если вывести на явный скандал, отец мог бы передумать связываться». «Но можешь звать меня просто Денис, Яна. На «ты». «Спасибо за такую честь». «Все же я закажу вино». «Как хотите». Мужчина жестом подозвал официанта, и мы сделали заказ. «Зачем вам жениться?» — спросила я, чтобы хоть чем-то себя занять во время ожидания. «Ведь у вас и так много денег». Протасов снисходительно улыбнулся. «Ты еще молодая и не понимаешь многого. Но тебе простительно, ведь ты росла в роскоши с самого детства. Денег никогда не бывает достаточно». «Да?» «Именно так». «Могли бы соврать для приличия, что я вам понравилась?» «Напрашиваешься на комплимент?» «Больно надо. Просто мне скучно. Даже не так, мне плохо. Плохо от того, что снова лезут мысли о Тимуре. Поэтому дергаю вас, пытаюсь вывести на эмоции и понять лучше». Нам принесли воду и вино. Снова выбрала воду, как не уговаривал спутник. Официант разлил напитки и удалился. Аккуратно взяла свой стакан, повертела в пальцах и начала пить неспешными глотками. «Что вы будете делать с лишними миллионами?» «Инвестировать, естественно». «А что потом?» «А потом передам своим детям. Я уже не так молод, мне нужны наследники, Яна. Желательно двое или трое, как минимум». Я в ужасе замерла от открывшейся передо мной перспективы. Пальцы стиснули стакан так, что еще немного, и он расколется. То есть меня хотят использовать как инкубатор? Вот так? Для производства наследников этому типу? Ну, отец. Мне срочно понадобилась минута уединения. «Извините, Денис Альбертович, мне нужно в туалет». «Сходи. Попросить официанта, чтобы проводил». «Нет, не стоит, я сама все найду». Поднялась из-за стола, но тут же замерла. «Или стоит попросить, чтобы проводил?» Помимо головокружения, обычного в минуты волнения, я вдруг почувствовала жжение в позвоночнике, будто кто-то просверливает дыру. А еще вдруг жар во всем теле прошелся резкой волной, без предупреждения. Еще и дрожь в коленях. Такое случалось только если Тимур рядом. «Но ведь сейчас это не так. Тогда что происходит, черт возьми?» Попыталась взять себя в руки. Развернулась и собралась пройти между столиками, но что-то заставило поднять голову и посмотреть на второй ярус. Как только сделала это, почва ушла из-под ног. «Не может быть! Просто не может быть!» Тимур стоял там, наверху, и смотрел прямо на меня. «Как такое возможно? Почему?» У меня бывали галлюцинации раньше, в детстве. Например, когда корью болела и температура подскакивала под 40. Но сейчас откуда? Психологически мне плохо, тут не разговор. Но с физическим здоровьем все в порядке. Или я все же перешла ту невидимую грань и стала безумной? Резко отвернулась от видения и вновь села на свое место. «Перехотела», — бросила Протасову на его невысказанный вслух вопрос. «У тебя довольно быстро меняется настроение». «Да, это так». «Не люблю импульсивных девушек. Моя жена должна быть уравновешенной. Этой информации не было указано в твоей медицинской карте». «Что? Вы серьезно? Запрашивали мою медицинскую карту?» «Мать моих детей должна быть здоровой физически, поэтому вполне естественно, что я попросил доступ к некоторым данным». «Похоже, мужчина, сидящий сейчас передо мной, просто бредил. И отец еще подсунул ему неточные данные. Мое лечение от депрессии хранилось в секрете, теперь понятно почему. Чтобы не портить досье. Хотя у меня, возможно, появился шанс. Позже обдумаю это лучше. Пока что попытаюсь просто предупредить мужика. Откажитесь от своей идеи, потому что я очень и очень импульсивная». Сказала и еле удержалась от того, чтобы не обернуться, не посмотреть. Мозг представил его точно таким, как несколько дней назад, со всеми деталями. Загорелый, подтянутый, красивый, очень и очень реалистичный глюк. «Это легко исправляется», — продолжил Протасов, не обращая внимания на мое состояние. «Интересно, как? Бить будете?» «Что за мысли, Яна? Нет, конечно. Есть много других, куда более лояльных методов убеждения. Например...» Не хотела слушать, что это за методы. Вскочила и сжала кулаки. «Мне надо в туалет». «Снова?» «Да». Сосчитала до трех и резко обернулась. «Никого». «Никого нет. Пусто. Яна, это действительно был просто глюк, как ты и подумала вначале. Чудес не бывает, ты же знаешь. Он сейчас там, с Женей. Знание, что ресторан принадлежит его семье, сыграло с тобой злую шутку». В этот момент материализовался официант с подносом. Он указал нужное направление и принялся расставлять блюда. Шла по проходу и ругала себя за несдержанность, за дурацкую глупость, за то, что позволила себе подумать, пусть даже на долю секунды, что он бросил все и сорвался за мной. И как я только могла допустить мысль, что он мог бы... что он... Теперь Тимур, точнее его образ, переместился к стене, мимо которой пролегал мой путь. Он все так же смотрел в мою сторону, следил за тем, как я приближаюсь. Это нормально, это же ведь моя фантазия, значит, он должен смотреть на меня, а не на кого-то еще. Все в полном порядке. Лучше уж сойти с ума, чем участвовать в этом фарсе с замужеством.